Глава 20. Артём. Комната выглядела нежилой. Ящики на полках стеллажей запылились. На старинной люстре Артём увидел большой кусок паутины, похожий на шерстяную шаль. Паутина была первым, что он увидел, когда открыл глаза. Она издевательски покачивалась, и солнечные зайчики гримасничали на стене. Кроме стеллажей с ящиками и матраса, на котором лежал Артём, в комнате ничего не было. В мутные оконные стекла едва проникал дневной свет. Первая мысль была о Кае, вторая — о бумагах. Его собственного рюкзака нигде не было видно, и Артём ощутил безмерное облегчение. Бумаги остались в Каином, надежно зашитые в днище. Кая сумеет защитить их. Артём не помнил, что именно случилось и как он оказался в комнате, но в одном был уверен точно. Кая не попалась бы в ловушку. Голова отозвалась резкой болью. Артём коснулся затылка. Пальцы были красными от запекшейся крови. Кажется, его неплохо приложили, прежде чем притащить сюда. Встать удалось с третьей попытки. Комната крутилась и вертелась, никак не желая договориться с Артёмом о том, где верх, где низ. Голова кружилась, и, сделав нетвердый шаг, Артём почувствовал, что его сильно тошнит. Если он правильно помнил медицинский справочник, у него вполне могло быть сотрясение мозга. Артём осторожно пошел к двери, держась за стену, остановился передохнуть, проверил руки на предмет следов от уколов. Сонное отупение заставило предположить, что его накачали каким-то снотворным. И даже эта страшная мысль проплыла мимо сознания спокойно и лениво, как толстая рыба. Возможно, виной всему сильный удар по голове. И, скорее всего, не стоило тратить силы на то, чтобы добраться до двери, которая наверняка закрыта, но голос надежды был слишком силен. Ухватившись за ручку двери, как утопающий за доску на воде, Артём мягко потянул ее на себя. И дверь тут же поддалась, открылась. Только затем, чтобы обнаружить за собой еще одну, окованную железом, с маленьким окошком на уровне глаз, которое было, по всей видимости, закрыто на задвижку с другой стороны. Артём со свистом выпустил воздух сквозь плотно сомкнутые губы и по стене пустился в обратный путь, к окну, пытаясь сфокусировать взгляд на ящиках у стен. Мысль о том, что после нужно будет обязательно проверить их содержимое, вильнула хвостом и пропала. Оконное стекло было так сильно запылено, что ему пришлось некоторое время протирать его рукавом клетчатой рубашки, и без того уже очень грязной. Артём подобрался ближе, прижался носом к стеклу и почувствовал, как ноги слабеют. Всю жизнь, проживший в лесных общинах, никогда прежде он не смотрел на мир с такой большой высоты. Комната, в которую его поместили, находилась на 6-м этаже большого здания, которое находилось совсем близко к красно-белой трубе. Внизу, как хлопотливые муравьи, сновали люди. Некоторые работали в огороде, огороженном шинами, врытыми в землю. Другие несли тяжелые ящики от машины, видимо, только что въехавшей в ворота. Водитель стоял, небрежно облокотившись о ее начисто вымытое крыло, и о чем-то болтал с хорошенькой темноволосой девочкой-подростком, которая беззвучно хохотала и трясла кудрявой головкой. Мимо них, опустив головы, прошли несколько мужчин в одинаковых белых одеждах, каждый с ружьем за спиной. Артём почувствовал, как спина и живот холодеют. Люди, живущие здесь, пользовались электричеством. Они ездили на машинах и, кажется, не боялись последствий. Это могло означать одно из двух. Либо каким-то образом эти люди выяснили секрет электричества раньше, чем он, Артём, но сумели использовать его только здесь. Либо... Артём застонал, прижимая ладонь к ране на голове, из которой заструилась кровь. Думать было больно, но думать было необходимо. Он шел вслед за Каей. Они обходили зловонное магическое озерцо, когда весь мир погрузился во тьму и все исчезло. Кая не могла не заметить его отсутствие. Или могла? Она не далась бы врагам. Судя по тому, как быстро и бесшумно они подобрались к нему, их враги были опытными воинами. Кая могла не справиться. Что тогда? А вдруг она была здесь, по соседству, испуганная не меньше, чем он? «Кая!» Артём попытался закричать, но получился только слабый хриплый писк. Горло отозвалось острой болью, как будто его душили. «Кая!» Комната молчала. Медленно, осторожно, Артем двинулся вдоль полок, откидывая крышки ящиков. Одежда, одежда, одежда. Кажется, Артем никогда не видел столько одежды сразу. Несколько ящиков были набиты одними только рубашками. Клетчатыми, полосатыми, однотонными, теплыми и летними. В других он нашел джинсы и штаны. Среди них были и старые, сделанные до события, и сшитые после вручную. С большим трудом Артем опустился на колени, чтобы проверить несколько ящиков с нижней полки. В них была обувь, походные ботинки, кроссовки, мягкие тапочки. Несмотря на то, что момент для этого был явно неподходящим, Артем ощутил отчаянное желание обзавестись хорошей парой обуви. Никогда у него не было хотя бы одной такой крепкой пары ботинок, в которых он мог бы идти через лес так же быстро, как Кая. А тут их были десятки, на любую ногу. В верхних ящиках Артем обнаружил несколько курток со множеством карманов, а в одном даже платье. Платья были легкими, с большими вырезами, пышными юбками, разноцветными и яркими. Сейчас никто бы не надел такие. Артем взял одно в руки, пропустил сквозь пальцы, чувствуя, как тонкая ткань, подобной которой он никогда раньше не трогал, приятна на ощупь. Вдруг он представил, как выглядела бы Кая в таком платье, и покраснел. Ему вдруг показалось, что за ним наблюдают, хотя в комнате никого не было. На всякий случай Артем торопливо сунул платье обратно в ящик и накрыл его крышкой. Нужно было думать о том, как выбираться. Теперь, когда он знал, что в ящиках нет ничего, что можно как-то использовать. На мгновение Артему пришла в голову мысль связать самые прочные рубашки друг с другом, привязать к батарее и попытаться вылезти из окна, выбив стекло. Но он тут же отмел этот план. Он не мог доверить жизнь старым тряпкам сомнительной прочности. Да и даже если они выдержат вес, что сделают люди внизу, когда увидят, как он болтается у них над головой? Пристрелят сразу или дождутся, пока он спустится на землю? Нет, так он точно не сможет помочь ни себе, ни тем более Кае. Нужно было придумать план получше. Думай, думай, думай. От внутреннего голоса сейчас было мало толку. Пальцы дрожали, и он не мог остановить эту пляску ужаса, несмотря на все усилия. Пока получалось, что единственная надежда выбраться — окошко в двери. С усилием сжав кулаки, Артем несколько раз глубоко вздохнул. Нужно было успокоиться. Он понятия не имел, сколько у него оставалось времени. Строго говоря, он не знал даже намерений похитителей, но казалось сомнительным, что люди, которые похитили его в лесу и огрели по голове, желали ему добра. Артем вывалил на пол содержимое одного ящика с ботинками и принялся доставать из них шнурки. Работа шла медленно, голова кружилась. Некоторые шнурки оказались совсем ветхими, они рвались в руках, едва Артем тянул их на себя, и тогда приходилось браться за другой ботинок. Тошнота становилась невыносимой, сильно хотелось пить. Артему показалось, что прошло не меньше часа с момента, как он взялся за дело, до момента, как у него в руках оказался десяток длинных шнурков. Артем осторожно прилег на матрас. Головная боль благодарно поутихла и сгреб шнурки в кучку. Он не был уверен в том, что у него получится достаточно крепкая удавка, а также в том, что ему удастся схватить человека, который откроет окошко, втащить его голову внутрь и затянуть удавку на шее. Но делать хоть что-то было лучше, чем бездействовать. Хватит ли ему сил справиться с кем-то, когда его всего трясет, а тошнота то и дело подкатывает к горлу? Согласится ли придушенный охранник отдать ему ключи? И что делать потом? Артем представил, как пальцы сжимаются изо всех сил. Услышал, как наяву, противный хруст позвонков человека, которого собирался убить, если потребуется. Вздрогнул и уронил удавку из шнурков на матрас. Кая не сомневалась бы. Кая убила бы, если бы потребовалось, чтобы защитить. «Ты же стрелял совсем недавно. Забыл?» «Нет, не забыл», — вслух ответил Артем. «Но я стрелял в Ламию, не в человека». «В человека, который хочет тебя прикончить. Я не знаю, чего они хотят». «Ну, тогда жди», — издевательски хихикнул голосок. «Убери свой дурацкий шнурок подальше и посмотри, что будет». Артем почувствовал, что дрожит мелкой дрожью. Кажется, у него начинался жар. Он поднес тыльную сторону ладони к пылающему лбу, и рука показалась ледяной. Это было приятное ощущение. В этот миг он услышал тихий, деликатный щелчок. повернулся ключ в замке. А потом железная дверь открылась. На пороге стояла девушка, совсем юная, младше их с Каей. Ей было, наверное, лет 14. Это ее Артем видел из окна. Сейчас ее темные кудрявые волосы были собраны в растрепанный пучок. На маленьком носу с горбинкой белел кусочек пластыря. Девушка была одета в белое. «Привет!» — она улыбнулась. «Я принесла тебе еду, воду. А это что?» Девушка с любопытством посмотрела на удавку, а потом хихикнула. «Хочешь повеситься, что ли?» «Нет». Голос все еще звучал глухо. Девушка не казалась сильной. Мальчишеские узкие бедра, ключицы хрупкие на вид. Она была очень мала ростом, наверное, на добрую голову ниже Артема. Но мысль о том, чтобы наброситься на нее, попытаться задушить... Артем нервно сглотнул. Слишком беззащитной она казалась. «Это прекрасно. Девушка сделала шаг вперед. Ты поднос-то возьмешь?» Артем поднялся. Удавка осталась лежать на матрасе и протянул руки за подносом. В этот миг он увидел, что за дверью стоят двое рослых мужчин, оба с оружием. Мысленно Артем поблагодарил высшие силы за то, что не пытался наброситься на девушку. Поднос был пластмассовым, легким, но руки Артема все равно задрожали, и пришлось поставить его на пол. На подносе аккуратно расположились очень маленькая баночка с зеленой массой, небольшой кусок бинта чистого на вид, красная таблетка, тарелка с четырьмя вареными картофелинами, половиной яблока и заветренной куриной ногой и пластиковая бутылочка с водой. «Меня зовут Саша, а тебя?» «Артем». В книгах, попавшие в переплет, всегда до последнего скрывали имена, но, кажется, сейчас это не имело особого смысла. «Очень приятно, Артем. Таблетка поможет снять боль, а мазью помажь голову. Все как рукой снимет», — певуче заявила девушка, проводя рукой по растрепанным кудряшкам. «Поешь и попей. Тебе нужны силы». Артем сделал шаг в бок. Ему не нравилось ловить на себе взгляды мужчин за дверью, но девушка казалась готовой к разговору, а значит, следовало извлечь из этого все, что может оказаться полезным. «Спасибо». Он постарался встать ровнее, чтобы скрыть, что голова у него все еще кружится. «Это что, курица?» «Да». Девушка гордо улыбнулась. «Мы здесь ни в чем не нуждаемся. Так что ешь и попроси добавки, если захочешь». «У нас тоже есть куры, но их стараются не убивать, чтобы были яйца». Артем знал, что о собственной общине стоит помалкивать, но информация о курицах явно была безопасной и, к тому же, идеальной для светской беседы заключенного с тюремщиком. «Этого добра у нас хватает». Девчонка пренебрежительно махнула рукой. «В городе тени не считают мелочевку». «В городе тени?» — переспросил Артем, нервно поглядывая на дверь. Он все время боялся, что их прервут. Девушка казалась уж очень веселой. На краткий миг Артем задался вопросом, не слабоумная ли она. Но мужчины у двери камеры не вмешивались. Видимо, их ничуть не интересовало, о чем говорят Артем и вошедшие. Или наоборот, все это время они ловили каждое слово, каждую интонацию. Артем судорожно вздохнул. «Ну да, город тени». Девчонка шаркнула белой тапочкой по полу. «Добро пожаловать». «Спасибо». «А мне показалось, что вы не очень тепло приветствуете гостей». Артем неуверенно улыбнулся. Он испугался, что девушка уйдет, но она звонко расхохоталась. «Да уж, ну, пожалуй, извини». «Ничего страшного». Отозвался Артем, и голова снова раскололась на куски. Ему казалось, что он спит и видит дурной сон. Могло ли пробуждение оказаться началом сна? «Вот и славно». Девушка улыбнулась. «Отдыхай. Я вернусь вечером. Если понадобится туалет, можешь постучать в окошко. Дежурный откроет и тебя проводит». «Постой, не уходи». Артем услышал в своем голосе мольбу и мысленно чертыхнулся. Продолжил более непринужденно. «Здесь скучновато. Может быть, ты могла бы выйти вместе со мной? Показать город?» Девчонка прикусила губу, качнулась с пятки на носок, почесала нос. Она выглядела смущенной, словно он грубо нарушил правила игры, о которых они договорились заранее. «Слушай, я бы рада, правда, но тебе пока нельзя выходить. Это против правил. Про тебя еще не решили». Артем почувствовал, что в комнате стало ощутимо холоднее. «Что значит «не решили»? А кто должен решить?» «Тень?» Девушка отвела взгляд и, казалось, занервничала. Если бы Артем был напуган меньше, он точно сумел бы замолчать. Но он был сильно напуган. «Кто такая тень? Она здесь у вас главная?» «Он», — шепнула девчонка, и выражение ее лица стало благоговейным. «Это он». «Он? Хорошо. Что он должен про меня решить?» «Саша!» Один из мужчин заглянул в комнату. «Давай выходи, нам пора». На Артема он не смотрел. Саша виновато улыбнулась. «Извини, ты слышал?» «Не переживай, я вернусь вечером. Поешь, все остынет». Артему пришлось приложить все силы, чтобы не броситься вслед за странной девчонкой, не начать колотить в дверь и умолять, чтобы его выпустили или хотя бы позволили и дальше говорить с другим человеческим существом. После ухода Саши и ее сопровождающих ему стало еще страшнее. Артем несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, прикрыл глаза. Как-никак он все еще жив. Слова о том, что его участь кто-то решает, не сулили ничего хорошего. Но, в конце концов, таинственный тень мог убить его сразу, однако не сделал этого. И оставалась еще Кая, вероятно, на свободе, вероятно, уже идет. Следовало подкрепиться, чтобы быть готовым к решительным действиям, когда представится подходящая возможность. Артем старался не думать о том, что возможности может и не представиться, а Кая сейчас сидит в такой же комнатушке. Голод — плохой советчик, и Артем придвинул поднос. Мельком пожалел о том, что похитители не принесли книги. Сейчас бы любая сгодилась, чтобы отвлечься от мыслей. Артем долго нюхал воду, разглядывал каплю на ладони, прежде чем сделать аккуратный глоток, а потом он уже не смог бы остановиться, даже если бы захотел. Таблетку пить не стал, но мазью воспользовался и кое-как перебинтовал разбитую голову бинтом. Мазь пахла травами, от нее рану пощипало, но вслед за этим пришло облегчение. После того, как он выпил воду, глупо было отказываться от еды, хотя на миг у него мелькнула соблазнительная мысль о том, чтобы не принимать ни крошки из рук врага. Увы, запах картошки оказался соблазнительнее. Она была очень вкусной, а курица еще лучше. Артем не помнил, когда ел ее в последний раз, а это, несмотря на жесткость, была восхитительно. Вдобавок ее еще и полили маслом. После еды Артем почувствовал, что ему полегчало. Пол и потолок в комнате, наконец, заняли предназначенные им места, и он сумел дойти до одного из ящиков по прямой, чтобы достать пару теплых рубашек. Солнце ушло на другую сторону здания, и в комнате стало прохладно. Артем надел рубашки, захватил яблоко и вернулся к окну. Солнце садилось, и теперь во дворе было меньше людей. Он увидел нескольких в белых одеждах, которые взволнованно переговаривались, а потом одного, одетого в джинсы и футболку, который чинил машину. Из-под нее виднелось только его туловище, а голова была скрыта под механическим брюхом. Маленький мальчик, стоявший рядом, держал наготове инструменты. Продолжая рассматривать жителей города, Артем медленно допил остатки воды. Дневной свет померк. Человек вылез из-под машины и поднял что-то с земли. Это был большой прожектор. Щелчок, и луч света пронзил темноту. Артем вздрогнул, поежился, ожидая увидеть разрыв в пространстве. Реальность действительно расслоилась. Прореха напоминала дрожание воздуха в жаркий полдень, но однажды увидев ее, было ни с чем не перепутать. Затаив дыхание, Артем ждал, но из прорехи никто не появился. Тщательно осмотрев машину, мужчина выключил прожектор, и прореха тут же затянулась, как бывало всегда, когда электричество переставало работать. Артем потер виски. «Думай, думай, думай». Они с Каей не могли увидеть город, хотя он должен был быть у них по правое плечо. Он хорошо это помнил, хотя сразу вслед за тем потерял сознание. Здесь было вдоволь ресурсов. Если жители города Тени не жалели лекарств и хорошей еды для пленника, как же питались они сами? И самое важное, люди, живущие здесь под защитой человека по имени Тень, не боялись электричества и прорех. Мужчина во дворе знал, что бояться нечего, и знал наверняка. Рядом с ним стоял маленький мальчик, а взрослый даже оружие в руки не взял. Люди здесь были беззаботными, уверенными в том, что их защитят. Но кто и как? Думая об этом, Артем медленно обходил комнату по кругу и простукивал стены за стеллажами, когда задвижка на двери щелкнула. На пороге снова стояла Саша. На этот раз она не улыбалась, и Артему показалось, что была гораздо бледнее, чем в прошлый раз. Прядь кудрявых волос прилипла к вспотевшему лбу, в руках опять был поднос. На подносе Артем увидел тарелку с дымящейся гречневой кашей и куском хлеба, бутылочку с водой и сложенную в несколько слоев ткань красного цвета. «Я принесла тебе еду», — сказала Саша, и на этот раз ее голос показался Артему не певучим, а просто тоненьким. «И одежду. Переоденься завтра утром. Мне надо идти». «Как?» «Нет». Его голос дрожал, но почему-то Артему стало на это плевать. Дурное предчувствие больше не давало действовать разумно. «Побудь здесь, пожалуйста. Давай поговорим. Что случилось? Что решил тень?» Саша скосила глаза на дверь, и он понял. «Мы все служим тени», — сказала Саша, и в ее голосе звучала обреченность. От былой веселости не осталось следа. «Он решает, что лучше для нас, и никогда не ошибается». Она опустила поднос на пол и быстро вышла, не оглядываясь. Артем опустился на колени, развернул ткань. У него в руках были свободные брюки и рубаха, такие же, как у самой Саши, но ярко, пронзительно красные.